Глава 26. Проснулся он чуть свет, видимо, привычка сработала. Сел и, едва успев удержать ноги, чтобы не наступить на Дину или Жору, они лежали на полу. Почувствовал себя неуютно, занял место девушки, а она, естественно, не стала его беспокоить. Что вчера было? Вообще не помнит, как до хижины добрался. Крепко же его накрыло вечером. И шлепки не на месте, а оружие где? А, спокойно, вот оно. Веревка с револьвером и мачете на стене. Рядом в щель между камней воткнуты ножи Люца. Покосился на Дину. Только сейчас до него дошло, что она спит в обнимку с автоматом. Выйдя из хижины, сощурился от солнечного света, подтянулся, собрался было направиться к берегу, чтобы умыться, но замер, едва не столкнувшись с Рыжим. Тот, похоже, его поджидал. Старший выглядел потасканно. Голова перемотана настоящим бинтом, на лбу проступает кровавое пятно. Дело рук Макса. Глаза перепуганные, бегающие, взгляд какой-то заискивающий, выжидающий. Что ему понадобилось? Зачем пришел в такой час? Этот парень Максу и раньше был неприятен, а теперь тем более. Тоном, подчеркивающим антипатию, он резко спросил: «Че тебе?» Тот, стушевавшийся еще больше, поспешно произнес: «Мишаня, ведь того, хана ему». «Что? Да это не я, это Олег все. Я наоборот ему говорил, что так нельзя. Я тогда не в себе был с готами этими. Ты уж не злись опять. Крыша поехала, видел бы ты, что они здесь устроили. Тут любой рехнуться мог. Я же на тебя зла не держу, и ты не держи». «Стоп, давай заново. Что там с Мишаней?» «А ничего с ним. Дикс ему голову обгрыз до самого черепа, я ведь Олегу говорил». «О чем ты? Мишаня умер?» «Конечно умер. Он ему не только голову, а и другого много погрыз». «Как? Откуда здесь Диксы взялись?» «Да ниоткуда они не брались. Мишаню ведь в яму посадили, и новенького, который на корабле был, тоже в яму. А мужик этот уже вечером плох был совсем. Бредил, потом обливался, трясся, как погремушка. А Олег Мишане руки и ноги связал и в яму вместе с ним посадил. Я ему весь вечер толдычил, что так нельзя, но он только посмеивался. Издевался еще. Говорил, что ты собрался утром объедки допрашивать. А потом на кухне девкам сказал, что надо солью пацана обсыпать. Мол, солью он будет вкуснее гораздо. А Мишаня орал так, что рот пришлось кляпом закрыть. Спать никому не давал. Понимал, конечно, чем все закончится». «Новенький переродился в Дикса и порвал его?» Наконец дошло до Макса. «Ага», кивнул Рыжий. «Он сделать ничего не мог. Связан же. Да и что пацан против Дикса сделает?» Макс хотел было сказать, что туда змеёнышу и дорога, но осекся. Сам вчера устроил бучу по поводу жестокого самосуда и сегодня, получается, поддерживает подобное. Нельзя так. «Ладно, спасибо, что сказал. Я разберусь с Олегом». «Да не за что», — обрадованно заявил Рыжий. «Разберись, конечно, не прав он. И это, Марик ночью умер. Копьем ему вчера живот пробили. Эн ничего не смог сделать. А Муса вот-вот помрет. И слону, наверное, ногу придется разрезать. Рана грязная. Эн сейчас собрался Бизону голову лечить. Ночь, почитай, не спал. Все в компьютер таращился. Макс, я, может, Дикса того убью? А то он так и сидит в яме, Мишаню жрет». Макса передернуло от представившейся картины. «Убей, конечно». «Ну я пойду тогда. Ты, если что, говори сразу. Я быстро вернусь». «Стой». «Что?» «Ты это, Дикса, просто убей. Быстро. Не дразни. Он не виноват, что в такое превратился. Понял?» «Да, все нормально будет. Уколю разок и через минуту даже дрожать перестанет». Посмотрев вслед Рыжему, Макс скривился. Понял, почему этот парень такой непотопляемый. Пережил старых правителей поселка, подвязался в революционной команде Рыжего, готы его пощадили, да и сам он, сперва жестоко наказав, быстро остыл. Умеет гад быть полезным. При любой власти на теплое местечко пробирается. Из хижины выбралась Дина, сонно спросила: «С кем ты там говорил?» «С Рыжим. Ты поспи, рано еще». «Как рано? Солнце уже поднялось, а почему на кухне никого нет?» «Да спят еще. После вчерашнего. Но вообще ты права, пора это прекращать. Дин, может, ты и займешься кухней пока? Временно, хотя бы сегодня. Девочек найди, которые там работали, и проверь, сколько у них припасов. Не работали несколько дней. Мало, наверное, осталось». «Я вчера еще проследила, чтобы с корабля все принесли, но в поселке не считала остатки». «Спасибо, ты молодец, и это, извини, лежанку занял твою». «Ничего, тебе нужнее. И вообще, тебе можно в штаб переселиться или пустую хижину взять себе, от старших осталось несколько». «В штабе мне делать нечего, а хижина и это устраивает». «Максим, а куда автомат девать? Он так у меня и остался». «Держи пока при себе, не расставайся с ним. У нас сейчас такой бардак, что тебя без него, наверное, никто слушать не станет. Оружие теперь не просто оружие». «Что, с автоматом всех заставлять придется?» «Ну, вряд ли до этого дойдет, но временно будешь ходить так. Здесь тебя некоторые не любят. Дальше посмотрим, а пока просто держи его под рукой». «Тогда давай поменяемся оружием. Автомат солиднее, наверное, тебе больше идет. Тем более он не заряжен, наверное». «Как не заряжен? Когда тот год напал, который с пистолетом был, Муса не смог выстрелить. А ты не перезарядила потом?» «Я не умею. Знаю, что на эту штучку нажимать надо, и все». «Толпе угрожала незаряженным?» «Ага». Макс не выдержал и громко расхохотался. На его смех из ближайших хижин начали выглядывать люди, таращились недоуменно, не понимая причину веселья. Дина, протягивая ему автомат, тоже улыбалась, бледно и не смело. «Ладно, воительница, если понадоблюсь, то я Уэна». Шамана-островитян Макс застал за нехорошим занятием. Тот резал живого человека. Из штаба вынесли большой стол, положили на него бизона. Олег, держа в каждой руке по зеркальцу, направлял на рану солнечные зайчики, а Эн копался в ней каким-то сверкающим тонким инструментом. Рядом, взирая на это действо предобморочным взглядом, застыла Катя, поселковая медсестра. Макс ее прекрасно понимал, самого замутило. Эн, заметив его краем глаза, как ни в чем не бывало, произнес: «Ага, вот и Максим подошел. Доброе утро. Если ты никуда не торопишься, возьми-ка вон то зеркало и тоже подсвечивай». «Ну вот как, от такого откажешься». Подавив вздох, Макс взял раскрытую пудреницу, начал ловчить, пытаясь направить солнечный свет на скверно выглядевшую рану. У бизона обрили пол головы, над проломом, сделанным обухом топорика, разрезали скальп. Эн, оттянув кожу в разные стороны, обнажил кости и сейчас, поддев один обломок, осторожно его вытаскивал. От такой картины едва не стошнило. С трудом удержался. Хоть Максу уже доводилось убивать и калечить, но подобные зрелища ему не нравились. «Екатерина, помогите, пожалуйста, придержите за уголок». Позеленевшая девушка ухватилась за край кости сверкающими щипчиками. Эн, безуспешно поработав скальпелем, взялся за что-то зловещее, похожее на инструмент законченного садиста, вздохнул. «Вот в такие моменты проклинаю Анфису. Второй руки очень не хватает». Проследив взглядом, как осколок черепа бизона падает в кокосовую чашу, Макс, с трудом сдерживая рвотные позывы, ошеломленно пробормотал: «Вы ведь не хирург!» «Наконец-то хоть кто-то об этом вспомнил. И что дальше? Есть другая кандидатура?» «Нет, но...» «Я изучил ночью весь раздел, посвященный травмам черепа и мозга. Примерно знаю, что делать. Опыта только не хватает и второй руки». Макс хотел было сказать, что от такого дилетантского лечения бизон, скорее всего, умрет еще быстрее, но передумал. Так или иначе, он вряд ли выкарабкается. Лучше уж делать что-то не совсем правильно, чем вообще ничего. Чтобы отвлечься от неприятного зрелища, перевел внимание на Олега. «Мишаня умер». «Ага», – преувеличенно печально произнес Олег. «Дикс загрыз. Такая драматичная трагедия, что аж слезы некуда девать. Глубоко скорблю». Макс покачал головой, выразив свое отношение к неприкрытому цинизму товарища, и добавил: «Рыжий рассказал, с утра прибежал на тебя жаловаться». «О как! Прям с утречка подсуетился? Почему-то не удивлен. Он из тех людей, что без мыла в любой зад могут забраться». «Меньше болтайте, свет держите», – пожаловался Эн. «А фонариков разве в контейнере нет?» – уточнил Макс. «Есть, но свет от них мне не понравился. Екатерина, как, по-вашему, готова?» «Не знаю». «Понятно. Ну что ж, теперь все это надо как-нибудь заделать». «Он выживет?» не удержался Макс. «Я сделал все, что мог. Посмотрим. Но если выкарабкается, придется ему беречь голову. В черепе останется большое отверстие. Мне пришлось убрать осколки костей, которые на мозг давили. Кожа зарастет, но малейший удар в это место и... сами понимаете. Рану на лице зашили, она не опасна, только шрам останется, разве что глаз. Ну, его мы не подлатаем, увы. С плечами тоже проблемы. Левая сильно воспалилась. Подчистили, но неизвестно, что дальше будет. Если честно, удивлен, почему он до сих пор жив. Крови потерял при ранении и операции очень много, да и повреждения серьезнейшие. Или от природы сильно, или трясучка наградила повышенной регенерацией. Я давно замечал, что даже тяжелые травмы у ребят иногда залечиваются на удивление быстро. «Эн, поговорить бы надо», — сказал Макс. «И тебя, Олег, это касается». «Давайте закончим с ним, затем присядем, попьем чайку и спокойно послушаем, что ты хочешь нам сказать». Бизона отнесли в хижину, раньше принадлежавшую Шаху. Хозяину она больше не понадобится. Голову его, сняв с кола, без особых церемоний похоронили в море. Об остальном годы позаботились. В одиночестве он не останется. Здесь еще Муса размещался, и почему-то Ленка осталась за ним присматривать. Хотя она ведь когда-то была подругой татарина, а теперь, когда он остался без девушки, получается, опять свободен. Белоснежка будет ухаживать за двоими, причем оба ее парни, один бывший, от которого забрали недобровольно, второй, возможно, нежеланный, но не по своей воле к нему ушла. Завидев Макса, она почти прежним, вечно недовольным тоном доложила: «Тебя Муса сильно видеть хотел, когда в себя приходил». «Зачем?» «Не знаю. Все время что-то повторял про глубину, про ныряние и про кого-то, кто лучше. И еще про волосы какие-то все время вспоминал. Я почти ничего не поняла. Невнятно он это говорил. Плохо очень». «Ну, как выздоровеет, тогда и расскажет». Ленка покосилась на Бизона. «Вы бы еще трупы сюда стаскивать начали. Не могли его хотя бы отмыть получше?» «Весело им тут будет», — сказал Олег, когда вышли на улицу. Макс, понимающе усмехнувшись, кивнул в сторону кухни. «Динку туда послал, а то наши девчонки даже не подумали о завтраке». «Вот ведь коровы ленивые. Ну что, к Эну пойдем?» «Да, только Сашка надо захватить. Думаю, ему тоже стоит послушать». «Ага, правильный пацан. Только заносит его иногда. Может, вы сами и поговорите? Я в высокие материи лезть не хочу». «Придется. Старших нет, нам теперь новая команда нужна, чтобы управлять поселком и решать, как жить дальше. Из меня командир тоже не очень, из тебя тем более. Но где найти лучше?» «Муса, ты бы еще Бизона вспомнил. Муса твой храпит, как бегемот. Эн ему снотворное дал, чтобы не мучился. И неизвестно, когда поднимется. Я бы рад на него все спихнуть, но не получится. Придется нам что-то решать, а то бардака не оберемся. Кто-то ведь должен думать, что дальше делать». «Вот за это тебя, Макс, и уважаю. Говоришь ты иногда, как дед столетний. Мудрость прет килограммами. Хочется даже шляпу снять, которой у меня нет. Ладно, уговорил. Пошли к Эну, похлебаем его помои, настоянные на старом венике». Эн был занят, возился с содержимым контейнера. Заглядывал в коробочки, мешочки и пакетики, сверялся с какими-то списками. Завидев ребят, доложил: «Дина приходила. Я попросил, чтобы завтрак нам сюда принесли. А, Александр, вы тоже здесь? Тогда крикните, пожалуйста, чтобы вас не забыли. Я 3 порции заказывал». Макс, присев, указал на непонятный агрегат, лежащий в сторонке. Мешанина из пластины трубок, облепивших металлический ящичек. «Это что?» «Это нам повезло крупно. Далеко не во всех наборах такая полезная вещица имеется. Многие группы без нее остались. Бюджет у нас серьезный, но не безразмерный, а эта штучка дорогая. Разработка старая, практического применения якобы не нашла. Не знаю, кто и догадался вспомнить о ней». «Катализатор. Универсальный катализатор, по сути». «И для чего он?» «Он много для чего может применяться. Воду очищать или разлагать на кислород и водород, делать серную кислоту, а главное, с его помощью можно окислять атмосферный азот». «Умно задвинуто», — выразил Олег общую мысль. «И нафига нам его окислять?» «Ну, с одной стороны, вроде и незачем, но с другой можно получить азотную кислоту и ее соли, а далее порох, черный или бездымный, хотя с черным вряд ли, серу негде взять. Ничего, бездымный еще лучше, разве что технических трудностей чуть побольше. У нас есть возможность перезаряжать патроны для дробовиков, вот и пригодится, тем более, что живела как раз для бездымного предназначены. Здорово, можно сколько угодно пороха делать этой штукой, обрадовался Макс. Увы, мощность ограничена, да и построить химический цех мы пока что не сможем. К тому же электроэнергия потребуется, причем много, а у нас ее нет. Солнечные батареи не потянут. И вообще, возможностей для развития производства маловато. Все заняты простейшими вопросами выживания, и оторвать народ от этого занятия пока что не получается. Жаль. Патронов мы, похоже, много потратили. Я посмотрел гильзы, что у штаба собрали, больше сотни насчитал. Вот-вот. И это если учесть, что огнестрельные раны получило не более половины врагов. Остальных рубили и кололи убегающими. Но еще Елена из лука неплохо поработала. Тот год, который с пистолетом был, выстрелил 3 раза. Я обойму проверил, сказал Олег. Эн кивнул, я тоже проверил. На 3 потраченных патрона он убил одного и серьезно ранил еще одного. К тому же пистолет его был плохо вычищен и песком засорен. Оттого и не получился 4-й выстрел. Дина мне все рассказала про тот эпизод. Повезло тебе тогда. Нам бы таких метких стрелков, и мы бы вселенную завоевали. Макс возразил, ну не так уж и плохо. Если подстрелили 15, то на 7-8 патронов получается 1 попадание. Я боялся, что будет гораздо хуже. Ага, и это при том, что палили практически в упор обычно. Единственный, кто бил издали, Олег. Но он как раз делал это метко, выше всяких похвал. Максим, нам негде брать боеприпасы для автоматов, револьверов и пистолетов. Они под 1 патрон рассчитаны, и переснаряжать такие мы не умеем. Да и с дробовиками не все просто, пороха к ним нет. А если получится его добыть, то не сможем делать живело. Запас их не бесконечен, а если не будете следить за оружием, то стволы могут испортиться раньше, чем израсходуете боезапас. Они хоть и высокого качества, но забывать о чистке нельзя. Вспомни того года. Его как раз небрежность подвела. Патроны, патроны, патроны. Вчера мы неплохо постреляли, но впредь надо подумать об экономии. Если готы придут проверить, куда подевалась их банда, нам будет не до экономии, заметил Олег. Они обязательно придут. Эн кивнул. Да, в покое теперь не оставят. Но не думаю, что сразу налетит целая армия. Для начала они должны обеспокоиться из-за долгого отсутствия тигров, а это как минимум несколько дней. Если повезет, то и недель, ведь дальней радиосвязи у них нет. Потом разведку попытаются провести, они ведь не знают, что здесь произошло, а соваться нахрапом в место, где исчез целый отряд, даже дурак не станет. Им захочется захватить кого-нибудь и допросить. С учетом местных расстояний времени на это уйдет немало. А вот потом все зависит от их военной силы. Лично мне кажется, что она пока что не слишком серьезная. Для захвата поселка послали лишь 30 воинов и 4 диверсантов. Да, вооружены и обучены достойно, но это, вероятно, следствие того, что они постоянно в набеге ходят. Профессиональное войско. Заметьте, обороняться против неожиданных атак они не умеют. Мы их легко рассеяли в 1-ю минуту боя. Атакующая сила, заточенная исключительно под нападение, другого они никогда не знали. Ни системы дозоров, ни часовых бдительных. Даже проходы в баррикаде не удосужились перекрыть. И корабль толком не охраняли. Пара воинов – это смешно. Специализированные бойцы-агрессоры, растерявшиеся, попав в непривычную ситуацию. Да еще и противник вооружен был нешуточно. Крах полный. Не готовы они к подобному. Возможно, такой отряд у них всего один, и теперь просто некого будет на нас бросать. Если собрать гарнизоны, то поселения останутся без охраны. А там смертники, которым нечего терять. Рабы. Им постоянный присмотр нужен. У их командира был пистолет. Думаю, и другое огнестрельное оружие есть. Возможно, гораздо серьезнее, предположил Макс. Патронов у него было мало, так что это просто видимость, да и грязь о многом говорит. Не умел следить или ленился, что для опытного стрелка немыслимо. На самый крайний случай держал, или чтобы запугивать противников одним видом ствола, хотя метким оказался. Где они могли взять пистолет? Там, где и мы взяли, на дне. Вы заметили, какое у них оружие? Копья с металлическими наконечниками, ножи стальные, несколько топоров и тесаков, перечислил Олег. Почти все самодельное. Да, у них есть кузнечное производство, пока что примитивное. Похоже, из деталей машин все делают, не слишком качественно обрабатывая. Но даже в таком виде они нас обогнали технологически на несколько порядков. «Будь у нас металл, и мы бы смогли», – заметил Макс. «Во-первых, его у нас нет. Во-вторых, даже будь его гора, некому обрабатывать. Большая часть населения занята добычей хлеба насущного, хотя сейчас, возможно, удастся это немного поправить». Эн указал на аккуратный пластиковый ящичек. «Рыболовные принадлежности, крючки, прочная леска и прочее. Даже небольшой невод есть, будто знали, куда попадем, позаботились. Думаю, добывать рыбу станет гораздо проще, да и Дина говорила, что умеет сети плести. У меня есть запасы замоченного кокосового волокна, его можно использовать. Хотя не знаю, как получить тонкие прочные нити, но ничего, научимся. Или можно тряпье синтетическое расплести, или попросить девочек пожертвовать длинными прическами. Во втором контейнере должен быть запас различных семян, если их вода не попортила». «Вода внутрь не попала. Он плавает наверху, в вертолете», — сказал Макс. «А что там еще есть?» — спросил Олег. «Оружие такое же?» «Оружие то же самое. Только вместо короткого карабина должна быть винтовка длинная, приличного калибра, под другой патрон. Хоть на слонов с такой ходи. Но патроны к ней тяжелее, и, увы, их меньше. Лука нет, но зато есть арбалет». «Под водой из него стрелять можно?» – спросил Макс. «Сильно в этом сомневаюсь. Хотя я ведь не могу знать абсолютно все. Сделаем удочки, рассадим ребят по берегам расселены. Там крупной и мелкой рыбы хватает. Мы даже волосяными лесками и деревянными крючками ее добывали. А уж с такими снастями уловы должны быть гораздо богаче. На мелководье, где кораллов нет, можно вдвоем-втроем невод таскать. Мелочи там много крутится и креветок». Подошедшая Дина услышала последние слова и сходу добавила: «Креветок можно легко ловить травой и ветками». «Это как?» – заинтересовался Эйн. «Из травы и веток вяжешь большие пышные веники, привязываешь камень, забрасываешь в воду так, чтобы рядом берег ровный был или скала плоская. Креветки ночью приплывают икру метать и на эти веточки садятся. Утром тихо подходишь, и там их бывает ужасно много, будто мухи все облепляют. Надо втроем ловить. Двое держат ткани кусок, а третий быстро затаскивает на нее ловушку. Потом веник на сушу и собирать креветок. С одного в удачный день половина корзинки выходит, если не больше, а в обычный около четверти. Не знаю, сколько это по весу, но прилично. Можно и в одиночку ловить, тогда надо очень быстро на сушу выкидывать, чтобы не успели удрать. Но все равно многие убегают и совсем мало остается, только те, что запутываются среди веточек. Лангуст тоже так ловят, но там нужны специальные веники из неплотно связанных толстых веток, чтобы в вязанку пролезали свободно. Бывает, там рыбы приличные остаются или крабы. Делать такие ловушки очень просто и потерять при шторме не жалко. У нас креветками объедался народ иногда. Странно, что вы не знаете о таком способе». «Век живи, век учись», — вздохнул Эн. «Дина, а что насчет огородов? Много вы овощей получали?» «Мало совсем. Почвы у нас тоже нет, песок. Компост делали, смешивали с песком, на нем и растили. Возни много, а толку мало. Земля нужна хорошая, а где ее на островах взять? Я вообще-то пришла спросить насчет завтрака. Можно нести?» «И чем нас угостишь, красавица?» – уточнил Олег. «Черепаховый суп сварили в контейнере и ракушки запекли. Еще кокосы есть». «Деликатес, черепаховый супчик», – облизнулся Олег. «Да, там черепахи на такую толпу, что она есть, что нет. Мы корней туда корзину высыпали с корабля. От них и то навар больше». «Ладно, Дина, суп нам всем, ракушек ребятам, а и насчет чая распорядись». За всех решил Эн. Проводив ее взглядом, вечно голодный Сашок вздохнул. «После ваших разговоров захотелось креветок». Макс, наконец, решил перейти к главному, озвучить созревшие идеи. «Мало нас. А ребят теперь еще меньше стало. И так раньше девочек было больше, а теперь, когда старших убили, вообще завал. А в Липе наоборот. Там Люц девочек любил убивать. И готы симпатичных забирали. Их немного оставалось. Если к нам переселить, то мы усилимся резко. Накормить, думаю, сможем. Рыбы теперь больше будет. Креветок Дина научит ловить помногу. Да и с такими инструментами нам гораздо легче прожить будет». «Насколько я понял, в Липе имеется готский гарнизон», — сказал Эн. «Да, но Дина говорила, что их там всего 5, не проблема». «Дина много чего говорила, а потом выяснилось», — заметил Олег. «Ты до сих пор ей не доверяешь? Тогда и мне не доверяй, раз так». «Не кипятись. Я не думаю, что она опять врет. Да и говорит не все. Не надо ее защищать. Сам пригляди за ней и убедишься. Тихоня она со странностями. Вспомни, как она копьем работает. Никто даже не пытался в того года их бросать. А она бросила и попала. Ее Люц учил драться». «Сомнительно. Расстояние тогда было приличное. Палуба качалась. Год стоял на высоком рифе. Снизу вверх пришлось бросать. Вряд ли за 2 месяца можно такому научиться. Да и не вяжется с ней такое. Всего боится всегда, но на подвиге прорывает ее время от времени. Тогда на острове ящера чуть не проколола, в одиночку кинувшись. Вчера, ты говорил, выручила тебя. Причем 2 раза. Нырнула перед самым носом Анфисы и в поселке кинула копье в глава Варяготов, кстати, тоже без промаха. Вы много девчонок знаете, которые на такое способны?» «Может, на земле метанием копья занималась?» – предположил Макс. «Ничего подобного. Мускулатуры у нее нет. Ну, просто талант у человека. Что, теперь ни в чем ей не доверять?» «Насчет готов верю полностью. Ни к чему ей врать. Просто в драку не хочу лезть. Я по натуре пацифист, но чует сердце, что потащите меня туда». «Ты вчера больше всех трупов оставил, пацифист!» – невесело усмехнулся Эн. «Максим, идея с Липой хорошая, но кто его знает, чем все обернется?» «Вы против?» «Нет, ты прав, эти ребята нам очень пригодятся. Они огороды делать умеют, и сети плести, и вообще бывалые. Только мы, получается, вторгнемся на территорию готов. Если они про все узнают, а они обязательно узнают. Одно дело, когда мы отбили вторжение, но совсем другое, когда посягаем на их рабов. Это уже не самозащита, это агрессия. Хоть и ответные, но активные действия. Прямая опасность для их порядка. Они волей-неволей будут вынуждены реагировать на такое максимально серьезно, но им выбора мы не оставим. Откуда им знать, что нам кроме населения Липы ничего не нужно? Они решат, что это лишь начало. Тем более, что я такой вариант не исключаю. Точнее, уверен, что это лишь начало будет. Ужиться с ними вряд ли удастся, так что придется кому-то уступать. Они все равно нас в покое не оставят после такого, так что выбора нет. Это верно. Но сейчас они в более лучших условиях. У них население гораздо больше, армия есть, оружие и амуниция хорошая, кое-какая промышленность имеется. Дай нам время, и мы поднимемся. Только ведь могут и не дать после случившегося. А что мы можем противопоставить сейчас? Кучу необученных подростков, не способных к воинской дисциплине. Все, что есть, несколько единиц стрелкового вооружения при ограниченном запасе боеприпасов. Имея отряд профессиональных убийц, вроде того, который мы вчера уничтожили, я 100 способов придумаю, как сделать нашу жизнь невыносимой. К тому же, как выяснилось, у них тоже есть огнестрельное оружие. Я бы поостерегся лезть на рожон. Но ты прав, Липа нам очень нужна. Их готы на рабов и смертников поделят, когда узнают, что Люца убили, предположил Макс. Их ведь терпели только из-за него. И это верно. Надо выручать их. «Хорошо бы достать 3-й контейнер». «Да, его обязательно достать надо», – кивнул Эн. «Хорошо бы там вдумчиво покопаться, но без водолазного колокола нечего и думать». «А колокол трудно сделать?» «Да ничего сложного. Липучки полно, бамбук нужен и тростник. В поселке их мало, может, в Липе найдется. Экспедицию на большое затевать не хочется. Это, конечно, неизбежно, но не до нее нам сейчас». «Хорошо бы самим на большой переселиться». Неожиданно заявил Олег. Эн хмыкнул, я тоже о таком не раз думал, но даже готы туда лишь набеги устраивают. Думаешь, они не мечтают о том же? Нет у них сил, а у нас тем более нет. «Ник рассказывал», — начал Макс. «Я уже знаю, что он рассказывал. Слова такие проверять надо, и вообще там неясного много. Зато мы точно знаем, что даже в коротких набегах приходится платить кровью за каждую вязанку бамбука и корзину фруктов. Нечего и думать о переселении в такое место». Люц перед смертью рассказал о небольшом архипелаге. «Три острова, буй рядом, может и вода есть. А еще там на дне что-то вроде яхты лежит». «Полезная вещь», – одобрительно прокомментировал Энн. «Ага, в крайнем случае хоть туда перебраться можно будет. Готы про это место не знают». «Разведать бы сперва», – сказал Олег. Макс покачал головой. «Некогда нам. Идти в Липу надо прямо сейчас». «Верно, но только не сегодня. Подумать надо, собраться, народ подготовить, бардак местный хоть немного разгрести». «Энн, а что во втором контейнере?» Макс указал на оранжевый ящик, оставшийся нераспечатанным. «Да так, всякая всячина, вам не интересно, пользы никакой». «Мне вот как раз интересно. Макс из-за него чуть крабов кормить не остался», — сказал Олег. «Или это тайна?» «Да какие сейчас могут быть тайны? Это лазерный излучатель. Точнее, несколько узлов, с помощью которого его можно сделать». «И зачем он здесь нужен?» – удивился Олег. Энн, покосившись с неба, спросил. «Вы знаете, что на Земле считают, будто источник светляков находится за 45 световых лет возле звезды Гамма-Цефея?» Макс кивнул. Сашок пожал плечами, а Олег ответил неопределенно: «Ну и?» «На случай, если группа попадет в систему Гамма-Цефея, придумали возможность для подачи сигнала. Вот как раз для этого и нужен излучатель». «То есть, если посветить этой штукой в сторону Земли, там заметят?» – удивился Олег. «Не все так просто. Здесь лишь узлы, которые труднее всего изготовить. К ним еще много чего надо. В собранном виде излучатель весит десятки тонн в самом компактном варианте, не говоря уже о том, что необходим источник энергии. Электростанция потребуется большой мощности». «И зачем вам тогда вообще его дали, если он не будет работать?» – удивился Макс. Энн, опять покосившись на небо, вздохнул. «Надежда, Максим, надежда! И жажда нового, обычное человеческое любопытство. Всем ведь хотелось узнать, куда уходят те, кого забирают. Гипотез множество, но это всего лишь гипотезы. А вдруг там новый мир, ничем не уступающий нашей Земле? Вдруг там братья по разуму есть, которые помогут с дополнительными агрегатами и электроэнергией? Многим нравилась гипотеза, что ФПС своего рода зонды, посланные для взятия различных проб. Да и меткость светляков намекала на разумные действия. Группы, занимающиеся феноменом, сильно рисковали. Это знали все. Шанс стать очередной пробой был у каждой. Вот мы и получили третий контейнер. Насколько мне известно, их 4 было на все группы России. Бюджет не маленький, но и воруют бессовестно. На большее не хватило. И вот повезло. Сигнал будет идти 45 лет. И это если считать, что телепортация – мгновенный процесс. Но вряд ли. Иначе почему такие расхождения по времени прибытия? Может, на Земле сейчас уже 100 лет прошло? Откуда нам знать? Да, но это даже к лучшему. На Земле пока что нет приборов, способных зафиксировать наш сигнал. Слишком велико расстояние и малая мощность. Предполагалось, что к тому времени создадут более чувствительную технику и начнут наблюдать за гамма-цефеей в используемом диапазоне. Излучатель несовершенный и долго проработать не сможет, но его ресурса хватит на передачу послания. «Те, кто это придумал, психи», ухмыльнулся Олег. «Мало того, что надо живыми остаться, так еще собрать лазер огромный и посветить Земле. Спасибо, что радиотелескоп не засунули в вертолет. Тогда бы места на остальное не осталось». «Нет, он бы вообще тогда не взлетел. Ты разве не видел радиотелескопа никогда?» — произнес Сашок. «Бесполезный ящик», — вздохнул Макс. «Тем более мы не в системе Гамма-Цефеи». «Верно», — согласился Энн. «И вообще, мало того, что это не Гамма-Цефея, я иногда сомневаюсь, что мы вообще в нашей вселенной». «Как это?» «Странного много. Начать хотя бы с приливов. Мы вертимся вокруг газового гиганта. В его системе помимо нас имеется еще несколько массивных спутников. Даже без их парадов изменения уровня воды должны быть такими, что нас ежедневно должно смывать в море. А при отливах здесь целый материк получится, разве что в глубоких расселинах и впадинах вода останется. Но этого не происходит. «Почему? Я не знаю. Ума не приложу. Может, я что-то не учел, но такое впечатление, что эта система существует вопреки законам физики и логики заодно. Но это если говорить о наших законах. Если здесь законы чужие или хотя бы константы изменены, то уже есть варианты. Увы, нет ни времени, ни возможности исследовать этот вопрос. Кто знает, может, трясучка не просто иммунная реакция, а побочное действие приспособления наших тел к изменившимся условиям. Тогда получается, мы уже не те, что прежде. Сама материя наших тел уже не та. Для чего это с нами сделали? Смысл? Ведь не просто так. Обязательно должен быть смысл. Или я чушь несу? Сюда бы ученых разного профиля, базу, инструментарий. Ай, что-то я зафантазировался. «Мы все поняли», – успокоил его Олег. «Третий ящик просто хлам. Как вы и говорили, больше вопросов у Макса нет. Правда, Макс? Помалкивай лучше, а то Эн лекции нам до вечера читать будет. Он это дело любит». «Может, посмотрим на лазер?» – предложил Макс. «Пусть он нам не нужен, но детали могут на что-нибудь другое сгодиться». «Дельная мысль», – согласился Эн. Пломбы, запоры, болты. Добраться до начинки ящика оказалось гораздо труднее, чем до его собратьев. Зато когда подняли крышку, дружно потеряли дар речи. «Вы уверены, что это лазер?» – скептически поинтересовался пришедший в себя Олег. «Я вот в лазерах ничего не понимаю, но почти уверен, здесь что-то не так». Макс, не удержавшись, вытащил пакет с парой ласт. «Вау! И маска есть! Живем! О, и даже трубка!» Олег, раскрыв длинный пластиковый кейс, присвистнул при виде подводного ружья и насмешливо уточнил. «Эн, а это тоже деталь от лазера?» Тот, не отреагировав, зарылся в контейнер с головой, вытаскивая все новые и новые запчасти. Легкий гидрокостюм, нож, мультитул, компас в противоударном и влагозащитном исполнении, аптечка, пластиковые коробки с пайками, рыболовные снасти, опреснитель морской воды и запас брикетов к нему, красивый черный пистолет, кобура на поясе, набитом пустыми обоймами, на дне нашлись коробки с патронами. «Наконец он не выдержал, да уж. День открытий, странных открытий. У меня одного такое впечатление, что тот, кто собирал этот контейнер, совершенно точно знал, в какие условия он попадет. Вижу, что и у вас аналогичное. Здесь есть все для того, чтобы один человек мог прожить в здешних условиях. Снаряжение для подводного плавания, оружие для воды и суши, медикаменты. Причем набор их специфичен, запас продовольствия и одноместная палатка. Даже рюкзак для переноски предусмотрели и специальную обувь. И еще интересная деталь. Все оружие, которое было в первом контейнере, от российских производителей. А этот пистолет явно не наш». Эн продемонстрировал надпись «SIG-40 P2291». «Если не ошибаюсь, швейцарская работа. И патроны другие, у нас таких вообще нет. Ребята, я просто не знаю, что сказать. Здесь должны быть детали для лазерного излучателя, а не вот это. Откуда? Кто это собирал?» «Это вы нас спрашиваете?» – удивился Макс. «А я только рад, люблю неожиданные подарки», – усмехнулся Олег. «Да и я не рыдаю от горя, но как это понимать? Получается, кто-то в руководстве проекта знал, куда нас могло забросить, иначе все это не объяснить. Хотя и так не объяснить. Вот почему тогда не подготовили нас серьезнее, с расчетом на выживание в условиях тропических морей. Вот зачем нам снегоступы и термобелье в остальных контейнерах? И почему эта посылка собрана в расчете на одного человека? Рюкзак, маленькая палатка, пара ласт, маска. Обувь не растягивается, размер фиксирован. Эх, знать бы, у кого такой размер в нашей группе. Ничего не понимаю». Олег сокрушенно вздохнул. «Жаль, вчера не догадались открыть перед тем, как в поселок идти. Лишний ствол нам бы не помешал». «Ну откуда я мог знать, что там вместо деталей для лазера такое богатство?» Макс указал на почти опустевший контейнер. «А это для чего?» Все уставились на последний предмет. Металлический цилиндр размером с большое ведро. Эн пожал плечами. «Не знаю, но на вид очень тяжелый. Выбивается из общего ряда. В одиночку эту штуку поднять непросто. Попробуйте вдвоем вытащить». Эн оказался прав. В железяке веса оказалось не меньше 40 килограммов. Массивная крышка была с секретом, не сразу смогли разобраться, а потом, сняв запоры, долго откручивали. Когда, наконец, справились, не сдержали дружного, разочарованного вздоха. Внутри не оказалось ничего интересного. Просто пухлая скрутка из упакованного пузырчатого пластика, обвязанная фигурной металлической ленточкой. Эн не сразу справился с лентой. Фигурные вырезы на ее боках соединялись друг с дружкой на нескольких витках и держались крепко. Затем развернул рулон и показал стеклянную трубочку с серебристым стержнем внутри. «Вот! И что это?» – спросил Олег. «Не знаю, но эта штука такая ценная, что ее хранили в контейнере из нержавеющей стали, за многими слоями упаковочного пластика. Похоже на какой-то датчик, а ну-ка...» Эн зашел в хижину, вернувшись с маленьким приборчиком. Поводил им над цилиндром, удовлетворенно кивнул. «Порядок, радиация в норме. А то я уж было подумал плохое. Спасибо, что добрая душа догадалась радиометр в контейнер положить. Хоть спать теперь спокойно буду». Макс, потрогав внутреннюю стенку цилиндра, нахмурился. Нездоровый холод почувствовал, будто заморожено было еще недавно. Но сказать ничего не успел. Вернулась Дина. «Сейчас принесут завтрак», — сообщила она и с интересом уставилась на груду вываленных сокровищ. «А это что у вас?» «Из второго контейнера достали», – задумчиво произнес Эн. Дина, присев, покрутила в руках стеклянную трубочку, потрогала цилиндр, затем покопалась в пластике, подняла фигурную ленточку из черного металла, восхищенно ухнула. «Ты чего?» – поинтересовался Макс. «Я... да это... ленточка красивенькая». «Да я бы так не сказал». Дина рассмотрела упругую полоску со всех сторон, затем змейкой обернула вокруг левого запястья, ловко защелкнула фигурные вырезы. «Вот видите, какой браслетик из нее получился?» «Это не браслет, это завязка для пластикового бандажа», — меланхолично заметил Эн. Он пребывал в глубочайшей задумчивости. «Пусть завязка, но прикольно смотрится, стильно. Можно я ее себе возьму, если вам не нужна?» Эн молча отмахнулся, а Олег коварно предупредил. «Смотри, фигнюшка эта сильно радиоактивная, особенно на таких вредных, как ты, плохо действует». Но Дина его не слушала. Сосредоточенно возилась цветками на запястье, добиваясь их равномерного расположения. Девочки принесли завтрак. На столе появились 4 благоухающие кокосовые миски и большая плоская ракушка с печеными моллюсками. Макс, унюхав аромат, чуть струю слюны на пол не выпустил. По горячей юшке соскучился неимоверно. Затем прикусил губу от досады. Выплыла старая проблема. Кушать жидкое нечем. Дина, перестав любоваться смешным браслетом, выглядевшим на ее руке и впрямь очень гармонично, вытащила из кармана несколько крупных ракушек, формой похожих на сердце, вставила в дырочку на одной из них тонкую веточку и протянула. Повертев в руках, Макс заулыбался до ушей. «Блин, да это ведь ложка! Дина, как же у тебя все просто, а я...» «Из дерева их надо вырезать, как в липе делали, там у каждого своя». «Ложки, вилки, мне бы ваши проблемы!» — вздохнул Эн, вновь уставившись на обескураживший его контейнер.